Единственный человек, кто знал его настоящее имя, был Джон Пол Джонс, ставший русским контр-адмиралом и расплакавшийся от радости при встрече с ним. Вместе они выпили огромное количество кваса. Не следует придавать большой веры слухам о том, что он совершил экспедицию в Сибирь и при этом наставил рога местному магнату с его женой, которой было всего 16 лет, и за это ему отрубили голову. Это не слишком похоже на правду, так как в следующем году он оказался в Австрии, как свидетельствует «Газет де Вьен» в небольшой заметке, из которой мы узнаем, что боярин Трофим Валевич, это имя, которое принял Тюльпан, был арестован за то, что проник ночной порой с не очень ясными намерениями в пансион Успения Святой Богородицы, предназначенный для девиц, и на следующее утро был выдворен из империи. Гёте встречал его в Италии. Он рассказал об этом много лет спустя в письме Кристиану Вульпену, а еще об этом можно прочитать в его письме одной знакомой, из которого следует, что они выпили при этом немало кьянти. В это время его звали Дель Тюлипо, и платил всегда он. Согласно свидетельству Гёте, этот гражданин мира, как его называли, так как он говорил по-французски, по-английски, по-немецки, по-русски и по-итальянски, обладал большим толстым кошельком, наполненным алмазами, которые он и обменивал у маклеров по мере необходимости. Если согласиться с историком Карамзиным, то он получил эти алмазы от царицы в тот день, когда она впервые принуждена была просить пощады. Происшедшее до этого позволяет ли нам сделать вывод, почему это произошло? То солдат удачи, то авантюрист, то почти монах, то путешественник, Тюльпан бродил по всему свету в состоянии неизлечимой меланхолии, и все удовольствия для него были лишь средством забыться. Он прожил около 2 лет с Нэнси Бруф, с ней он не пил ни кваса, ни кьянти, но в огромных дозах занимался любовью. Нужно было забыть как следует ему Летицию, ей тоже Летицию. Первый раз это произошло сразу после фейерверка. На следующий день Нэнси нашла свою кассу с мелкими монетами и своих лошадей, украденных клоуном, акробатом и гимнастом на трапеции, возле их трупов. Они были неправы, пытаясь бежать из Йорктауна, чтобы спастись от бомб, так как бомба их и настигла. Тюльпан не говорил, что хочет бежать с места своего несчастья. Возможно, ему не хотелось порывать связь с кораблем адмирала де Грасса, с которого он так бесцеремонно дезертировал. Банковское судно, которое Нэнси Бруф получила в Бостоне 2 месяца спустя, позволило ей восстановить маленький цирк, и потом в течение 19 месяцев они разъезжали по 13 Соединенным Штатам, выглядевшим совершенно по-новому после обретения независимости, с 3 крытыми повозками, акробатом, гимнастом на трапеции и клоуном, и 3 пумами в клетке, которых Тюльпан обучил прыгать через огненное кольцо. Он также ездил на лошади, звонил в колокол, бил в барабан и объявлял программу. Однажды в Джексонвилле, поселке в Луизиане, он заметил среди зрителей, набившихся на скамейке их маленького цирка, человека большого роста, которого, как ему показалось, он где-то видел раньше. После представления этот человек нашел его. Виной тому, что Тюльпан не смог его узнать, была борода. Это был никто иной, как бывший отец О'Бреди, который когда-то выбросил свою монашескую сутану для того, чтобы жениться на Присцилле Мильтон. Они молча пожали друг другу руки, вспомнили Велифорж, и О'Бреди произнес простые, но красноречивые слова. «Ад, мой друг! Я думал, это будет когда-то потом, и ошибся. Ад — это сейчас!» Затем он исчез в тумане. В этот день в Джексонвилле был туман, и вместе с ним исчезла из нашей истории, по крайней мере, Тюльпан на это надеялся, Присцилла, которая, несомненно, гладила дома рубашки. Но мрачное настроение Кюре навело тюльпана на размышления о том, какой жизнью он живет. И через некоторое время он начал нервничать. Уже долгие месяцы он никого не целовал, за исключением, конечно, Нэнси, так как Нэнси, страшно ревнуя его к призраку Летиции, переносила эту ревность на всех, кто не имел чести быть призраком, но имел ужасный недостаток быть женщинами во плоти, откуда следует, что она была менее шаловлива и проворной, чем раньше, но зато весьма внимательно следила, на кого поглядывает тюльпан. Поэтому в конечном счете он оказался в таком же, может быть, только менее изощренном аду, как и О'Брэди. Но стоила ли овчинка выделки? Он-то ведь был не Кюре.